Александр де Орсе. Ну вот, опять сломал. Москва, 24 апреля 2063 года. Небольшое кафе находилось на окраине Москвы, в одной из серых панельных многоэтажек, оставшихся еще с мохнатых времен нулевых. Так уже давно не строят, так как не экологично и опасно. Впрочем, над всеми такими домами произвели ремонтные работы, повысив им прочность и оставив как архитектурные памятники. Тем более, что осталось их не так много, в каждом районе столицы не больше трех. Кафе было достаточно уютным, с маленькими столиками и приветливым персоналом. Семейный бизнес всегда привносил уют в помещение такого рода, да и на еду это влияло лучшим образом. Евгений попивал чай и наслаждался вкусным яблочным штруделем, ожидая, когда придет его давний товарищ. Было время, он познакомился с этим человеком при определенных не очень приятных обстоятельствах. Правда, потом и он выручал его несколько раз в щекотливых ситуациях. Как говорится, квиты. Но сейчас Евгений опасался, что Дмитрий помочь не сможет. Слишком была нетривиальная задача, к которой лучший инженер корпорации Сомния даже не знал, как подойти. В одном Евгений был уверен, ему нужен был тестировщик, даже не уверен, чувствовал. И чувство это ему не раз помогало. Но при этом инженер понимал, что простой тестировщик тут не подойдет. Нужен уникум или даже тот, кто способен думать нестандартно. А сейчас таких найти почти невозможно, так как все они находились под крылом правительства или корпорации. «Привет», — раздался над ухом голос приятеля. «Привет», — встал Евгений, протянув руку для рукопожатия. «Давно ждешь?» «Нет, но уже успел перекусить, поэтому ты заказывай, я подожду». Дмитрий, а это был он, быстро сделал заказ и уставился на приятеля. «Рассказывай, что у тебя опять случилось. Последний раз ты так выглядел, когда у вас новое обновление должно было выйти вот-вот». «Все так плохо?» — вздохнул инженер. «Плохо. Да в прошлый раз было лучше, сейчас ты на зомбака похож. Что у тебя стряслось?» «Есть одно дело, тут даже не знаю, как тебе объяснить. В общем, вот». Женя протянул бумагу приятелю. «Как прочтешь, задавай вопросы. Постараюсь ответить». Минут на 10 Дмитрий углубился в чтение. После чего, взяв лист, порвал на мелкие кусочки и положил себе в карман. «Давно?» — задал он вопрос. «С месяц. И процесс только усиливается. Сам понимаешь, мы международная корпорация, если прознают, худо будет всем». «Подтер следы?» «Обижаешь? Это кроме меня не заметил никто». «Ты же понимаешь, что я теперь не могу просто так в случае чего закрыть глаза?» «Понимаю, но уж лучше ты, чем кто-то другой». «Ты только по этому поводу хотел встретиться?» «Зная тебя, я очень удивлен, если так». «Нет, мне нужен человек, который может протестить всю эту ситуацию. Тот, кто думает нестандартно, с незашоренным взглядом, понимаешь? Вот и подумал, может, есть у тебя на примете кто-то из хакеров?» «Ну и задал ты задачку с учетом открывшихся обстоятельств. Даже не знаю, что и сказать. А тебе прям надо сильно расшатать систему или достаточно небольшой встряски?» «В идеале нужно расшатывать, но если таких кандидатов нет, то пойдет и тот, кто сможет хотя бы встряхнуть это болото». «Да, надо подумать. Дай мне день, я тебе сообщу. Номер тут еще сохранился?» «Да». «Хорошо, связь держим через него. Все, бывай. Так и не пообедал, а уже и некогда». Дмитрий встал, попрощался с инженером и скорым шагом покинул кафе. А Евгений еще час сидел, обдумывая то, что ему предстояло сделать. Москва, 25 апреля 2063 года. «Дзинь!» — раздался звонок мобильного телефона. Давно устаревшую, надо признать. Зачем Женя хранил этот раритет, оставшийся от отца, он и сам не понимал. Но потом пригодился, и выбрасывать теперь инженер свой раритет был не намерен. Тем более, что и безопасники пользовались такими мобилами, как они их называли. Звонок этот Евгений ждал, нетерпеливо перемещаясь по квартире. Поэтому тиликанье телефона не стало для него неожиданностью. А зная своего товарища и его щепетильность во времени, то последние минуты он буквально сгорал от нетерпения. Да, была у Дмитрия такая черта, если сказал через сутки, то ровно минуту в минуту через сутки он позвонит. «Привет, заждался?» — раздалось в трубке. «А сам как думаешь?» «В общем, слушай, сейчас получишь информацию по кандидату и его адрес. Поедешь лично. И не возражай, по верткому может и послать, если он вообще им пользуется. Возрасту его не удивляйся и ни о чем его не спрашивай. Расскажешь ему, зачем он нужен, не говоря о том, что было в записке. При этом сразу обозначь все, что ему необходимо сделать. И да, советую согласиться на все его условия. Да, да, на его условия, и я тут не шучу. И заплатить тоже советую хорошо. Все, удачи. И Евгений услышал короткие гудки. Москва, 27 апреля 2063 года. Добрый день. Вы позвонили в компанию Асунг. Меня зовут Нина. Чем могу вам помочь? Раздался в трубке вежливый голос оператора колл-центра знаменитой компании. Добрый день, девушка, я хотел бы сдать по гарантии плиту. Подождите минуту, назовите номер заказа. N-285-5372. Минуту. Минута растянулась на целых пять. А мне становилось все страшнее, отец хмурился все сильнее. Это была пятая плита, и она сломалась. Простите, вы говорите, что хотите сдать плиту по гарантии, я правильно понимаю? Да, по гарантии. Это уже пятая плита за две недели, а до этого было три микроволновки, четыре пылесоса, я уже не говорю о всяких телефонах и планшетах. Голос девушки становился все более удивленным, взгляд отца на меня все более хмурым. Хм, да, они все были сданы по гарантии, экспертиза показала, что нашей вины в этом нет. Да-да, я вижу, но может вам просто купить продукцию другой фирмы, а за это мы вернем вам деньги, уточнила девушка. Я хмыкнул и хотел было уже сказать, что у остальных мы тоже были, но вовремя промолчал, так как у отца заиграли желваки. Нет, мне бы хотелось сдать плиту по гарантии, обменяв на новую. Да, за сотни обращений отец научился разговаривать вежливо. А уж о правах своих и обязанностей продавцов по приему сдачи товара по гарантии ему нет равных. Простите, могу я вас соединить с представителем головного офиса? Его зовут Кинсэй, удивленно спросила девушка. Соединяйте. «Добрый день. Господин Меченов, меня зовут Кинсэй, просто Кинсэй. Скажите, могли бы мы с вами встретиться? Это касаемо всех продуктов, что вы сдали по гарантии. Не беспокойтесь, ничего криминального, просто хочу обговорить с вами вопрос сотрудничества». «Чего?» – удивленно спрашивает отец. «То есть вы не будете уговаривать меня отказаться от вашей продукции и даже не станете предлагать денег?» «Я бы хотел обсудить это все при личной встрече, господин Меченов. А денег я как раз вам хотел предложить, но только в другом статусе. Как вам специалист по контролю качества?» «Вы правы, это лучше обсуждать при личной встрече. Когда мне к вам приехать?» Отец все так же вежлив, но по его виду понятно, что он растерян. «Не надо никуда ехать, я буду у вас через час. Вас устроит? Ничего, если я к вам приеду?» Голос предельно вежлив. «Приезжайте, что уж там, записывайте адрес. Недавно у нас есть». Усмехнулся говоривший на том конце. «А, ну да, тогда жду». Тринь, раздалось откуда-то, я резко открыл глаза. Блин, это всего лишь сон, всего лишь сон. Сон из воспоминаний моего детства. И почему я вспомнил об этом именно сегодня? Тот апрель, что изменил всю мою жизнь. Тринь, опять раздался дверной звонок. Кого там нелегкая принесла? Уже давно никого не жду. Внуки и те заходят редко. Да и что им тут делать, если их дед выжил из ума? Нажал на кнопку пульта, что находился на тумбе. На появившемся экране отобразился молодой человек лет 25-30. С уровнем сегодняшней медицины ему может быть и 60. Стареть теперь стали намного позже. Эх, не то что некоторые. «Вы к кому?» — задаю вопрос. «Мне нужен Меченов Денис Олегович». «А мне нет, не вижу причин его будить, поэтому всего доброго». «Подождите, подождите, у меня для него есть предложение, очень выгодное», — быстро выговаривает парень. «Выгодное для кого? Для него, вас или меня?» — решаюсь уточнить. «Для всех», — нашелся все же с ответом посетитель. «Я вас за язык не тяну. Сейчас открою, проходите и ждите в коридоре». Нажав кнопку открытия входной двери, сам я побрел в ванную умываться и приводить себя в порядок. После того, как были проведены мыльно-рыльные процедуры, оделся в удобную для себя одежду и вышел к посетителю. «Еще раз здравствуйте, молодой человек, извините, но имени я вашего не знаю». «А, да, простите, меня зовут Солодов Евгений Алексеевич, я пришел к Денису Олеговичу». «Вижу, что пришли, а зачем?» «У меня к нему дело». «Так говорите, только Денису Олеговичу». «Ну и молодежь пошла, соображалки никакой. Я это я, понял?» И, дождавшись кивка посетителя, скомандовал: «Разувайся и пошли на кухню чаю попьем». После того, как мы разместились на кухне, выпили чаю с вареньем, что мне презентовала одна милая дама, Евгений рассказал суть его дела. То, что я был удивлен, это мало сказано. Я был ошарашен. Мне предлагали играть в игрушку на старости лет. При этом играть так, чтобы нарушать все законы игрового мира и его алгоритмы. Меня заманивали в тестировщики. Евгений, можно мы перейдем на «ты»? Не смотри на мои седины, вполне можешь мне тыкать, не обижусь. Еще не совсем с ума сошел. И, дождавшись утвердительного ответа, продолжил. Так вот, правильно ли я понял, что мне надо играть, нарушая все правила? Не совсем так. Правила я как раз вас не прошу нарушать. Мне хотелось бы, чтобы вы, скажем так, действовали в обход системы, или точнее находили обходные пути. В любом месте, в любое время, без разницы. Тем самым вы поможете выявить множество недочетов в нашей системе. Евгений, у корпорации, что вы представляете, так полно людей, что это могут сделать, да и обязаны делать. Причем тут я? Понимаете, в наше время устоялись уже некоторые правила, скажем так, нормы при погружении в вирт. И люди их не нарушают. Безусловно, есть те, кто всегда находит лазейку, но они находят лазейку в алгоритмах, в прописанных кодах и, скажем так, законах. Я же хочу, чтобы вы протестили игру со стороны нестандартных подходов, со стороны человека, который будет смотреть на обычные вещи под другим углом. Так понятней? Эх, Евгений, Евгений, суть-то моих действий я уже давно уловил, махнул я рукой. Не понимает, товарищ, не понимает. Если бы мне это предложили в детстве, я бы согласился, не раздумывая. Но мне-то 78 лет. Я помереть могу со дня на день. То, что все не так просто, это к гадалке не ходи, вопрос только в чем подвох. Это игра, зачем ее ломать, я ума не приложу. Мало данных. Но интересно все же попробовать. Проснулся во мне тот мальчишка, что был лишен компьютерных игр в детстве. Все было, даже катание на танках и всякой техники, а вот электронных игр, увы, не было. Пришлось вспомнить уроки бюрократии, обстоятельно все уточнять и вставлять в трудовой договор. Не вытерпел я все же, пусть помру скоро, но хоть оторвусь напоследок. Глядишь, и с внуками общий язык найду. Про медоборудование пришлось отдельно прописывать пункты. Но еще больше насторожило меня то, что мой работодатель соглашался на все, не торгуясь. Ох, во что же я вылезаю на свою голову? То, что меня слили бывшие коллеги, так к гадалке не ходи. Только вот для чего? То, что мне предлагают, и то, что я могу, не совсем сходится. Но будем посмотреть.